Кузнецкая. После одного случая я стала верить в бессмертие души человека. Это произошло месяца через два после смерти моего отца. В квартиру, где он раньше жил, вселилась моя дочь, его внучка с семьей. Как-то она сфотографировала цветок на окне. Сначала ничего странного она не заметила. Показывая фото цветка подруге, она обратила внимание на окно и увидела какие-то серые контуры. И рассмотрела лицо деда. Переслала фотографию мне и спросила у меня, вижу ли я что-то еще, кроме цветка. Я пригляделась и ахнула. В нижнюю часть окна, ближе к карнизу, смотрел отец. Лицо было как бы соткано из теней. Но это был точно он. Он умер 86 лет, но на фото ему было лет 40. Он был какой-то умиротворенный, что ли. Кто-то мне сказал, что это происки сатаны. Я удалила фото, но потом пожалела. Душа бессмертна.